Глава 50. После. Странные игры. Воздух пропитался предгрозовым беспокойством. Сбивающий с ног ветер разметал по парковке мусор. Когда дверцы машины открылись, очередной порыв чуть не выдрал одну из них. Четыре человека вышли на улицу. Один задержался у переднего сиденья, поглаживая пса, лежавшего на полу машины. Пес заскулил, дверцу захлопнули. Четыре силуэта, подгоняемых ветром, направились к большому зданию. Два, что поменьше, вошли в двери сбоку. Два покрупнее стали огибать здание, чтобы пройти к парадному входу. В уборной было темно. Маленькие окошки под потолком почти не выдавали света. «Боже, ну тут и вонище!» — сказала Оля. В замызганных зеркалах они едва различали свои отражения. Кристина провела ладонью по зеркалу, но эту ситуацию не улучшила. Она стянула куртку и бросила на раковину. «Ну и помойка!» — скривилась она. «Не говори!» — ответила Оля, покачивая малыша на руках. Кристине показалось, что она слишком резко это делает, но они все были сдерганы. Да и кто она такая, чтобы учить женщину с младенцем на руках еще и в такое сложное время? А он спокойный. «Ага, нам повезло», — она сдавленно улыбнулась. «Не могу представить себя с ребенком», — скривилась Кристина и подошла к автомату 2-1 из тех, что продают и прокладки, и презервативы. «И раньше не могла, а сейчас, когда кругом эти твари, и есть приходится одни консервы...» Она поморщилась, вспоминая консервированную фасоль. «Есть монетка?» «Не», — помотала головой Оля. «Тогда придется ломать. У меня прокладки, вам резинки», — Кристина улыбнулась. «Думаю, второго ребенка вы пока не планируете». Оля ответила улыбкой и достала из кармана гигиенические салфетки. «Это уж точно, нам хватит и одного. А ты не подержишь малыша, пока я?» Она мотнула головой в сторону кабинки. «Хочу уединиться». «Конечно!» – Кристина протянула руки к младенцу и аккуратно взяла его на руки. Раньше она относилась к детям с брезгливостью, но с тех пор многое изменилось. Кристина из прошлого никогда бы не стояла на коленях перед собачьей миской, никогда бы никуда не поехала со вздорным алкоголиком и никогда бы... Много было разных никогда, но вот они произошли, и она уже ни от чего не зарекалась. Даже Алекс на секунду показался ей обычным человеком, нормальным, сердцем и душой. И это стало самым невероятным открытием с тех пор, как мир изменился. Вдруг мысли ее вернулись к парню из закусочной. Такой тощий и потерянный, призрачная мысль, преследующая по пятам. «И сколько их таких где-то прячется!» Ей ведь еще повезло. Каким бы ни был Алекс, с ним было куда безопасней. «Забери мы парня с собой сразу, он мог быть бы жив», — подумала она и тут же попыталась отогнать все грустные мысли, прижимая к себе малыша. «А кто это у нас тут такой?» — игриво спросила она и приподняла уголок простыни, в которую был завернут младенец. На секунду он показался ей странным, даже страшным. Застывшее спящее лицо в темноте уборной смотрело жутковато. «Кто тут такой, Соня?» Алекс с Дэном зашли в магазин. «Не переживай, приятель, сейчас найдем марганцовку и прочистим твоему псу желудок как следует». «Марганцовкой?» — удивился Алекс. «Да, кружку воды, чуть-чуть марганцовки, зальем в пасть и порядок. Она хорошенько прочистит желудок, и все будет отлично. Будешь кормить его жидкими кашками, пес быстро поправится». Они шли между заваленных стоек к аптечному ряду. «Кто-то здорово здесь порезвился», — заметил Алекс. «Все повалено. Видимо, орудовала какая-то банда». «Да, я не хотел бы им попасться. Надо быстренько все обчистить и валить. Не хочу ни на кого нарваться. Поищи растворимые каши из тех, что заливают кипятком, а я запасусь медикаментами». Алекс кивнул. Дэн был прав. Он лучше разбирался в лекарствах, хотя Алекс предпочел бы сам порыться на полках. Решив не затевать споров, Алекс пошел к стеллажам, над которыми с потолка свисала табличка «Зерновые». Обойдя поваленный стеллаж с соками, Алекс подскользнулся на одной из лопнувших картонных упаковок, еще мокрой от выпавшего на пол сока. Тихонько выругавшись и поправив штанину поношенных джинсов, краем глаза заметил какое-то мельтешение в окне. «Что здесь?» — недосказанный вопрос завис в тишине разгромленного магазина. «Кто тут такой, Соня?» – успела прошептать Кристина, прежде чем поняла, что первое впечатление было верным. Она не была экспертом по детям, но теперь отчетливо осознала, что не может ребенок так долго и крепко спать. Да и за все время малыш ни разу не издал ни единого звука. Ее прошиб пот. За какие-то доли секунды Кристина поняла, что крепко влипла. Даже Алекс, у которого был собственный ребенок, ничего не заподозрил. Он же отец, неужели он не понял? Кукла. Олли, подобно кошке, бросилась на нее так стремительно и ловко, что Кристина еще не успела отвести взгляд от фальшивого младенца. Секунду спустя они обе лежали на полу. Кристина больно приложилась головой о кафель, но все равно почувствовала укол иглы. С такой же кошачьей реакцией она ударила Олли по руке, выбив шприц и сбросив при этом разделявшего их фальшивого младенца. «Сучка!» – взревела Кристина и попыталась скинуть себя Олли. «Не трогай меня!» Оля хотела ухватить ее за руки, чтобы не вырывалась, но Кристина была изворотлива и крутилась, как куш на сковородке. «Я убью тебя, слышишь меня, дрянь? Я тебя прикончу, а, Алекс?» В глазах у нее потемнело. «Только не это. Комната начала кружиться, а нападавшая раздваиваться. Нет, Алекс, Алекс, он тебя сотрет. Туман, окутавший голову, оказался слишком вязким, чтобы сопротивляться ему. Кристина еще несколько секунд пыталась дергать ногой, но уже поняла, что эту схватку она проиграла. Она даже не успела как следует испугаться. Ушла в темноту, полное негодование и возмущение. Ушла такой, какой она всегда принимала поражение, изумленной, но не сломленной. Олли с довольным выражением лица стянула с раковины оставленную Кристиной куртку и связала ей руки. Алекс не понял, что происходит. Олли запихивала что-то на заднее сиденье. Сначала он подумал, что они с Кристиной нашли что-то полезное и притащили в машину. Олли протолкнула какую-то вещь рукой и захлопнула дверцу. «Это что, была нога?» — мысленно спросил ошарашенный Алекс. «Что здесь?» Алекс обернулся и увидел наставленное на него дуло. «А я думал, мы сделаем все по-тихому. Огрею тебя по голове, а ты не заметишь». Алекс инстинктивно сжал рукоять топора. «Нет-нет-нет-нет, не дури!» С ехидной ухмылкой произнес Дэн. «Слушай, я не знаю, что вам нужно, но...» «Тебе и не нужно знать! Мы сами возьмем, что захотим!» Ухмылка его стала хищной. Алекс попятился и подумал. «Добродушный ветеринар, мать твою!» А вслух сказал. «Да брось, Дэн! Давай решим все мирно!» «А мы решим!» — ответил тот. «Мы с сестричкой всегда все решаем мирно!» Дэн сделал шаг вперед. «Так она твоя сестра?» Осторожно ступая, Алекс сделал еще шаг назад. «Так вы что, извращенцы? Заделали ребеночка, а теперь никто и не осудит!» Алекс усмехнулся и отступил еще на шаг. «Заткни свой поганый рот!» Дэн начал злиться, и Алекс понял, что у него есть шанс переиграть ветеринара. «Любите странные игры?» Продолжил он с вызовом. «Бьюсь об заклад! У вас это нездоровое влечение еще с детства, да?» «Заглядывал ей под юбку, когда она шла по лестнице, пялился на грудь, когда она у нее начала только расти. А может, даже подглядывал за ней в душе, а?» «Я тебе!» Дэн набрал воздуха в легкие и выкрикнул. «Я отправлю тебя в ад! Спасибо! Но я уже бывал там. Не понравилось. Заткнись и бросай топор! Я с тобой не в игры играю!» Алекс попятился и кинул топор в сторону перед собой. «Дальше! Отойди еще дальше!» Алекс отступил на шаг. «Куда едете и зачем? У вас склад, убежище, оружие, припасы?» «Всего по мелочи!» Алекс пожал плечами. «Давай не кривляйся, выкладывай как есть. Мы сравним твои ответы с ответами твоей соплячки. И если они не сойдутся, ей придется очень несладко. Тебя-то, конечно, все равно ничего не спасет, но ты можешь оказать ей услугу, раскрыв мне правду». «Она ничего не знает. Я везу ее туда впервые». «Да правда? Она совсем ничего не знает?» Он хмыкнул. «Думаешь, я поверю?» «А что тебе остается? Она не знает, где тайник, поэтому ничего не сможет вам рассказать. Будешь ты ее пытать или нет, это ничего не изменит». Было видно, что Дэн задумался. Возможно, он поверил Алексу и теперь прикидывал варианты. «Я понял, что Крис вы оставите себе. Ничего не имею против», — мягко сказал Алекс. «Но кроме меня тайник вам никто не покажет. А у меня там оружие. Много оружия. И такое, какого ты в глаза не видел. Намного краше твои пугалки». «Ой, неужели ты думаешь, я поведусь на эту уловку? Оставить такого здоровяка живым? За идиота меня держишь? Давай-ка лучше ты мне расскажешь, где у вас что припрятано тогда». Он на секунду замолк. «Слово джентльмена!» Приложил одну руку к груди. «Девчонке мы ничего не сделаем». «И что, просто отпустите ее?» Дэн улыбнулся. «Давай!» — махнул он рукой. Двигай назад и не заговаривай мне зубы!» Это и было нужно Алексу. Он поднял руки вверх и покорно повиновался, отступая еще на шаг. Дэн тоже шагнул. «Просто доставим девчонку по назначи...» Прогремел выстрел. Поскользнувшись на той же коробке из-под сока, что и Алекс, Дэн потерял равновесие и повалился назад. Алекса не нужно было приглашать дважды. Он не знал, ранил ли его Дэн или пуля пролетела мимо, но всем телом бросился на него, выбил пистолет из руки. Ему не нужно было оружие. Не нужен был ни пистолет, ни топор. Алекс сам был оружием. Первый удар выбил добряку-ветеринару челюсть, второй разбил нос. Алекс бил Дэна, пока лживо-добродушное лицо не превратилось в нечто, напоминающее стейк на прилавке. Вытерев разбитые кулаки его рубашку, он обернулся к витрине. Машина стояла на месте. Оли поблизости не было. Алекс поднял пушку. Магазин был пуст. «Черт!» — выругался и подобрал топорик. Покинув магазин, огляделся. Ни одной живой души. Лишь пара мертвых маячила метрах в 10 за машиной. Крадучись, он пересек парковку и ввалился в салон, слегка не рассчитав силы. Его мотнуло в сторону пассажирского сиденья, и это спасло ему жизнь. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах над головой. Пригнувшись, он повернул ключи в зажигании и нажал на педаль. Машина проехалась дугой, сдавая назад. В разбитом окне он увидел Оли. В одной руке она держала куклу, в другой — пистолет. Пока он выруливал, прогремел еще один выстрел, царапнув по крыше. Следующая пуля досталась мертвецу, которого привлекли звуки. «Крис, ты как?» Она не ответила. «В отключке», — подумал Алекс. «Это неудивительно». Краем глаза он заметил пеструю куртку на заднем сиденье. «Надеюсь, жива». Еще один выстрел шаркнул по крыше. Алекс сжал педаль в пол, и машина помчалась подобно пуле. «С бабой, у которой пушка, лучше не связываться!» Посмеялся Алекс и подмигнул губернатору. Тот лишь печально посмотрел на него. «Ничего, поправишь я, дружище, все будет хорошо!» Отчокнутый он оторвался. Тачку на ходу она не скоро найдет. Алекс не стал рисковать и гнать слишком быстро. За окном мелькали разбитые тачки, размазанные тела. Нескольких он сбил сам, после чего со спокойной совестью воспользовался стеклоочистителем. Не помогло, но дорогу было видно и так. Дорога всегда была его другом. Алекс улыбнулся. Им удалось спастись от парочки ненормальных. К тому же теперь он знал, что делать с губернатором, а Кристина отделалась легким... «Стоп! Крис, ты как? Живая?» Тишина. Он стал сбавлять скорость. «Крис, ответь!» Тишина. «Ну хоть помычи!» Он начал притормаживать и протянул руку к заднему сиденью, но нащупал лишь рукав куртки. «Крис, не надо меня пугать!» Он остановил машину и обернулся. «Я старый больной человек!» Справа на заднем сидении лежала цветастая девичья куртка. Кристины в машине не было.